Меня Урнов заметил минут через 10 после своего эффектного появления. «Владимир Тимофеевич, у меня к вам несколько вопросов. Слушаю вас, Андрей Юрьевич». Урнову сейчас, в 77-м году, всего 40 лет. Но, несмотря на столь юный по аппаратным меркам возраст, он занимал серьезную должность. Заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС имел значительное влияние. Хотя, когда замечая этого денди среди матерых разведчиков, я испытывал когнитивный диссонанс. Урнов бы гораздо органичнее смотрелся среди публики у имблдонского турнира или в компании английских игроков в гольф. «Какие отношения вас связывали с погибшим?» — спросил он, стараясь просверлить меня взглядом. Я даже не сразу сообразил, что речь о заскочившем в лифт южанине. Пришлось считать мысли собеседника, чтобы узнать побольше. Излишне торопившийся сосед оказался каким-то афганским оппозиционером, укрывавшимся в СССР. По материнской линии родственник Бабрака Кармаля, но человек сильный и надежный, в отличие от будущего афганского лидера, демагога и алкоголика. Неудивительно, что Урнов так сильно расстроился. «Отношения исключительно добрососедские», — ответил я, криво усмехнувшись. «Однако мы не успели познакомиться. И кто же это был? Человек, на которого сегодня совершили покушение, и, надо сказать, успешное? Больше не скажу, вы не имеете полномочий для доступа к подобной информации». «Понятно. Значит, это не на мою же тещу покушались?» Получилось слишком жестоко, но я не смог удержаться от сарказма, настолько не нравилось мне высокомерие Урнова. «Сейчас поедете со мной, поговорим с вами в другой...» Он выдержал многозначительную паузу. «Обстановке. Боюсь, у меня сейчас беседа будет совершенно с другими людьми. И если они решат, что у вас хватит полномочий, то пригласят и вас». Я в упор смотрел на Урнова. Он же, напротив, избегал смотреть мне в глаза, старательно отводил взгляд, думая обо мне не самые приятные вещи. Я устало вздохнул. «Андрей Юрьевич, насколько я знаю, международный отдел расследования не ведет, у вас другие задачи, и, судя по тому, что сегодня случилось с вашим гостем, вы с этими задачами не справляетесь. Да вы просто не понимаете, кто сейчас погиб. Впрочем, как я уже сказал, эта информация не для вас, я знаю, для Удилова. А теперь позвольте проститься, у меня служба». Я коротко кивнул и вышел из подъезда. Навстречу шла Светлана. Она выглядела такой счастливой, увлеченно разговаривая со смеющимися дочками, что защемило сердце. Я вдруг понял, почему в древности падишахи казнили гонцов, прибывших с плохими вестями. Вся следующая неделя пролетела как один день. Не закончили прошлый переезд, а уже снова переезжали. Смертюков, по личной просьбе Леонида Ильича, передал ключи и ордер на другую квартиру, в соседнем доме. Подъехали солдаты из комендантской роты и перевезли наши скромные пожитки. На первом этаже этого дома находились гастроном и небольшая столовая. В шаговой доступности было буквально все. Зеленая зона, набережная Москва-реки, парки, скверы. Казалось бы, живи и радуйся, но Светлана сразу была так подавлена, что не обратила внимания ни на вид из окна, ни на планировку самой квартиры. Хоронили Валентину Ивановну скромно. Я удивился, что Светлана не пролила ни слезинки. Стояла бледная, в черном платье и платке. Отстраненно принимала соболезнования. Так бывает, горе встает мерзлым комком в сердце, и человек замирает. Это плохо, как говорят психологи. Лучше выплакаться. На церемонии присутствовало несколько родственников из Серпухова. С работы пришел генерал Рябинко и ребята из охраны. После похорон провели небольшие поминки в столовой, там же, на Кутузовском. Вот и все. Не стало человека, который за последний год был для меня главным раздражителем, но к которому я, тем не менее, привык и даже как-то привязался. Что до новой квартиры, то мне она понравилась больше прежней. Да и жильцы дома были попроще, относительно попроще, конечно, но все же, в соседях у нас оказались в основном видные деятели культуры и науки. Надеюсь, у них нет кровных врагов и политических противников, как у недавнего афганского соседа. Шучу, конечно, и сам же вижу, что юмор черный, но, учитывая последние события, совершенно не удивляюсь этому. Квартира была также меблирована и оснащена всей необходимой утварью, как и та, которую предложили первой. И главное, что этаж совершенно устроил Светлану, третий. Можно спокойно подняться по лестнице. В лифт жена не могла войти, боялась, и я ее понимал. Хорошо еще, что она не видела, как тело Валентины Ивановны достали из лифта. Переживая случившееся,

пристроившись в хвосте. Нарушка, с какого перепуга? Может, уже со всеми этими шпионскими страстями и покушениями начинаю впадать в паранойю, но лучше все-таки проверить. Свернул на улицу Тверской заставы. Для очистки совести проехал по Два Брестской и по Большой Грузинской, потом вернулся на Тверскую Ямскую. Москвич потерялся, но следом за мной теперь ехали «Жигули» желтого цвета. На площади Белорусского вокзала их сменила серая «Волга». К этому моменту я уже был уверен, что это не случайные машины, а хвост. Когда только зашел разговор о назначении меня начальником управления собственной безопасности, в моей копейке ребята из технического отдела установили телефон системы «Алтай», чему я сейчас очень порадовался. На ходу позвонил Удилову. По сравнению со смартфонами 2025 го, это было не очень удобно, трубка тяжелая, провод мешает, но, все же, какая-никакая, но мобильная связь. Удилов моему звонку сильно удивился. Какая наружка, от нас не было никаких распоряжений, немедленно оставьте машину и сделайте вид, что вы ничего не заметили, сейчас пошлю людей, помогут. Вы сейчас территориально где находитесь? К Белорусскому подъезжаете? Отлично. На площади Белорусского вокзала есть неплохой буфет, зайдите туда. Минут 5-7 потолкайтесь в буфете. Потом выйдите на площадь с другого выхода и понаблюдайте со стороны. До приезда оперативников к машине не приближайтесь. Я так и сделал. Машину оставил на стоянке на площади Белорусского вокзала, а сам вошел внутрь здания. Небольшой буфет на первом этаже оказался весьма неплох, и очереди, на мое счастье, там почти не было. Взял пирожок с капустой, посмотрел на часы. Ничего ужасного не произойдет, если я поем нормально. Взял стакан сока, салат, пару кулебяк и спокойно поел. Когда закончил, снова посмотрел на часы. Прошло всего 10 минут. Вышел из здания вокзала, остановился, издалека ища взглядом на стоянке свою копейку. И попросту замер от удивления, успев увидеть, как она тронулась с места, развернулась на площади у Белорусского вокзала и вывернула на Ленинградку. Я тут же кинулся к постовому милиционеру, показал ему корочки, указал в сторону удаляющейся копейки. У меня только что угнали машину, только и успел сказать ему, как со стороны Ленинградского шоссе донесся хлопок взрыва. Глава 9. Я увидел, как моя копейка полыхнула пламенем из радиатора, резко свернула вправо и врезалась в придорожный фонарный столб. Послышались свистки гаишника, который регулировал движение на площади у Белорусского вокзала. Вместе с постовым милиционером, к которому присоединился его напарник, мы бросились к месту происшествия. Я первым подбежал к машине. В это же время подъехала «Волга» оперов, которых прислал Вадим Николаевич. Копейка выглядела удручающе и вряд ли подлежала восстановлению. Весь капот разворотило. Человек за рулем получил, как позже скажет патологоанатом, травмы, несовместимые с жизнью. Вокруг начала собираться толпа. Людей тут же стали оттеснять подоспевшие милиционеры. Вдруг я увидел в толпе знакомое лицо. Интеллигентный человек, очки в тонкой оправе, одет в белую рубашку пола и слегка расклешенные брюки. Он тоже заметил меня, коротко кивнул, будто бы поздоровавшись. И, плавно повернувшись, направился к стоянке. Неспешной походкой он дошел до серой «Волги», той самой, что преследовала меня в конце маршрута. Еще раз взглянул на меня, сел за руль и уехал. Япончик, он тут каким боком? Интересно, такая встреча не может быть случайным совпадением. И потому мне еще предстояло разобраться в этой ситуации. Ну, как минимум, первая зацепка уже имеется. Подождал, пока увезут труп угонщика. Им оказался молодой парень, лет 20, не старше. Тюремные наколки на руках погибшего были лишним подтверждением, что япончик не случайно ошивался неподалеку. В ближайшее время с ним встречусь и задам несколько вопросов. Ко мне подошел один из наших оперов. Даже невооруженным взглядом видно, что применили взрывное устройство небольшой мощности. Установлено профессионально, так, чтобы при взрыве гарантированно погиб человек за рулем. Подробнее скажут криминалисты после экспертизы, но это уже завтра. К нам подбежал Николай. Я даже не заметил, когда он подъехал. Товарищ полковник, сходу начал он, вы меня так больше не подводите. Мне уже выговор пообещали влепить. Пообещали влепить, но не влепили же. Давай в машину. Поедем отсюда. Что-то день сегодня длинный получился. Доехав до дома, я отпустил старшего лейтенанта. Вошел в подъезд и сразу же, с телефона консьержки, позвонил Удилову. Вадим Николаевич, «Вам уже доложили о последних событиях?» – спросил осторожно, стараясь не говорить много при посторонних. «Консьержка, сегодня дежурила сухая старуха с военной выправкой, с напускным безразличием листала журнал «Огонек». Завтра будете с Леонидом Ильичем на Старой площади, выберите время заглянуть ко мне», – распорядился Удилов. «Давайте в 14, как раз к тому времени будет готова экспертиза. Не нравится мне последнее событие, а мне-то как не нравится», – подумал я, но ответил по форме. «Есть прибыть. Что ж, завтра день обещает быть не менее интересным, но все завтра. А сейчас поужинать дома, нырнуть в ванну, и потом, наконец-то, спать. Мечтать не вредно. Первое, что пришло в голову, стоило только переступить порог квартиры. Как раз в этот момент на кухне что-то рвануло не хуже, чем моя копейка на площади у Белорусского вокзала. Из детской выглянули перепуганные дочери, из спальни выбежала растрепанная Светлана. «Все быстро на выход», — скомандовал я. «Я проверю, что там рвануло. Папочка, только не ругайся. Папа, мы сюрприз хотели сделать». Я остановился и вопросительно посмотрел на дочерей. Вместо ответа обе девочки в голос заревели. Причем Татьяна плакала натурально, а Леночка лишь делала вид, безуспешно пытаясь выдавить слезы и только изображая горе. Светлана кинулась в кухню и, замерев на пороге, тоненько простонала. «Ой, мамочки!» Девочек как ветром сдуло из коридора, только хлопнула дверь детской. Я быстро скинул обувь и поспешил к жене. Ожидал чего угодно, но не этого. На стене возле плиты и даже на потолке висела кремообразная липкая масса. Меня пробрал смех. «Володя, над чем ты смеешься?» – возмутилась Светлана. «Тут плакать впору. Что теперь делать? Квартира казенная, а тут ведь еще неизвестно, отмоется ли. Светка, все эти городушки – последние, из-за чего стоит переживать. Отмоем. А что не отмоем? Спишут. А ну, взрывотехники, идите сюда». В кухню несмело заглянули дочки. «Быстро тряпки, ведра с водой, щетки и отмывать это сладкое безобразие», – распорядился я, и тут же попытался успокоить чрезмерно расстроившуюся жену. «Света, девочки просто хотели сварить сгущенку. Ничего страшного, такое бывает. Ну, заигрались, забыли, вода выкипела, вот и рванула. Да, мамочка, мы для вас сладкий сюрприз хотели сделать». Леночка прошла в кухню, сковырнула коричневый подтек на белом кафеле и облизала палец. «Вкусно. Жалко так, что взорвалось. Мы думали, вы будете рады». Радовался я примерно часов до двух ночи. Девочки немного помогли, но им завтра в школу, и Света отправила дочек мыться и спать. Потом уже я отправил спать Светлану, клятвенно заверив, что все сделаю сам. Ночью, закончив отдраивать стены, потолок, пол и шкафы, я, наконец, добрался до ванной, лежал в теплой воде и думал: семейная жизнь – это очень весело, но так веселиться каждый день – это уже перебор. Утром чувствовал себя совершенно невыспавшимся. Холодный душ, кофе и зарядка кое-как помогли взбодриться. С сожалением смотрел на сборы девочек в школу. Форма, фартуки, банты, букеты цветов, приподнятое настроение. И волнение тоже, все-таки новая школа. Хотелось отвезти дочек на первую линейку, но работа есть работа. Пришлось им идти туда с одной лишь мамой, а я отправился в Заречье. Лейтенант Николай из Омска был не просто пунктуален, он все делал с запасом времени. Первое, что я увидел, выйдя из подъезда, сверкающая чистотой Волга и лейтенант Коля возле нее. «Доброе утро, Владимир Николаевич», — поздоровался он, открывая передо мной дверцу машины. «Никак не привыкну к этим церемониям. Коля, давай-ка демократичнее, без этих открываний дверей. Уж в машину сам смогу сесть, без твоей помощи». «Как скажете, Владимир Тимофеевич. Куда ехать?» «В Заречье». «Отлично. День сегодня хороший, погода солнечная, долетим быстро». И молча, добавил я: «Надо кое-что обдумать по дороге». «Понял. Мой водитель, парень понятливый, и до газдачи он больше не проронил ни слова. Я же на самом деле ни о чем не думал, а просто дремал». В Заречье прибыли как раз перед выездом кортежа генерального секретаря в Москву. Леонид Ильич только что вышел из дома и направлялся к ЗИЛу. «А, это ты, Володя, скучаешь без службы?» — поприветствовал меня Брежнев. «Как продвигается учеба?» «Спасибо, Леонид Ильич, учусь», — попытался бодро ответить я, но еле сумел подавить зевок. От Леонида Ильича не укрылся мой маневр. «Смотрю, от бодрости зеваешь», — рассмеялся Брежнев. «Ну пошли, в машине поговорим». Я сел в служебный автомобиль и Рябинка, взглянув на меня с некоторым недовольством, спросил: Что вчера случилось? Ничего особенного. Сначала попытались угнать мою копейку, потом угонщику не повезло. Кто-то его взорвал вместе с моей машиной. В остальном все нормально, с напускным оптимизмом ответил я и снова еле подавил зевок. Леонид Ильич, Рябинко повернулся к Брежневу, думаю, нам надо освободить Медведева от его обязанностей прикрепленного и моего зама по службе. Служба у нас ежедневная и меня подменять тоже периодически нужно. У Володи сейчас слишком большая нагрузка. Смотрю, спит на ходу. Да все нормально, возразил я. Просто у меня вчера дома еще один взрыв был. Почему сразу не доложил? Рябинко подскочил на сиденье, едва не стукнувшись головой в потолок салона. Почему я обо всем узнаю только сейчас? Да ничего страшного, ситуация, скорее, юмористическая. Я поспешил успокоить генерала. Дети хотели сварить сгущенку, и в результате мы с женой полночи драили кухню. Леонид Ильич расхохотался. Дети, они такие, озорничают, шалят, но все равно милые. ХМ, пока маленькие. Он помолчал немного и спросил, меняя тему, что у тебя по управлению собственной безопасности? Движется дело, движется, но медленно. Вы же знаете наших бюрократов. Надо ускорить. Я позвоню Цвигуну, сказал Леонид Ильич и подумал. Бюрократия, и с ней плохо, и без нее никак. А Рябинко размышлял о том, кого назначить на мое место, Солдатова или Григорьева. Ему было комфортнее с Мишей Солдатовым, но по возрасту и по образованию больше подходил Григорьев. На Старой площади заметил свою «Волгу». Николай, видимо, выехал раньше кортежа. Поднявшись в свой кабинет, Леонид Ильич сразу же распорядился. «Саша, сразу займитесь с Володей передачей дел Солдатову. Григорьев, конечно, перспективнее, но он не склонен к бумажной работе, а ее будет много. Не тяните время, займитесь этим прямо сейчас». До 2 часов мы с Рябинко этим и занимались. Столько бумаг пришлось пересмотреть, подписать, что я забыл о времени. А когда спохватился, на часах уже было без 1 минуты 2. Наскоро попрощался с Рябинко и поскорее рванул на Лубянку. Порадовался, что Николай всегда был рядом, в такие моменты очень выручает личный водитель. «Коля, гони, опаздываю». Лейтенанту повторять 2 раза не надо, он домчал меня до здания КГБ за 2 минуты. Еще 1 минуту заняла дорога до кабинета Удилова. Вадим Николаевич уже ждал меня. Когда я вошел, он посмотрел на часы и неодобрительно хмыкнул. «Пожалуй, я преждевременно похвалил вашу пунктуальность, Владимир Тимофеевич. 3 минуты опоздания. Форс-мажор, Вадим Николаевич, виновато пожал плечами. Итак, вот результаты экспертизы», – начал Удилов, показывая мне бумаги. «С вашей машиной поработал профессионал. Учитывая вчерашнее происшествие, я склонен думать, что и авария лифта готовилась для вас. Мы преждевременно посчитали это покушением на афганского подданного. Я ознакомился с отчетом. Да, наверняка был задействован грамотный сапер. Любитель не сумеет поставить взрывное устройство так быстро и умело. Да и само устройство было не самое простое. Кто был за рулем?» Спросил я скорее с печалью, чем интересом. «Кто на этот раз погиб вместо меня?» Отпечатки погибшего нашли в картотеке. Им оказался некто Ушаков Федор Иванович, 55-го года рождения. Проживал на 6-м проезде Марьиной рощи. Послужной список, несмотря на юный возраст, впечатляющий. Первый раз отсидел в Ногинске по малолетке за хулиганство. Через 2 года освободился и тут же снова сел. На этот раз за кражу. Ограбил киоск «Союзпечать». Там же на месте был задержан нарядом милиции. Суд учел небольшой ущерб, причиненный во время ограбления, дали всего 2 года. В тюрьме попал в правильные руки, как любят выражаться наши коллеги из МУРа, и после освобождения занимался угоном автомобилей. И в этом, как сообщили те же коллеги из МУРа, он достиг небывалых высот. Любой автомобиль вскрывал и угонял буквально за секунды. Причем делал это настолько виртуозно, что перешел на заказные угоны. Сейчас это новая тема в криминальной среде. К сожалению, из-за гибели Ушакова невозможно узнать, кто заказал угон вашей машины. Как я подозреваю, причина угона – форсированный итальянский двигатель. Мне кажется, я знаю заказчика. Только сомневаюсь, что ему нужен был этот двигатель, и я рассказал Удилову о присутствии япончика на месте взрыва. Также упомянул о встрече с вором в законе во время прошлогодней попытки напоить меня клофелином. Сомневаюсь, что Вячеслав Иваньков, он же япончик, имел какой-то интерес к вашему автомобилю, но встретиться с ним, безусловно, нужно. Поскольку угон явно связан с криминальными элементами, он наверняка сможет ответить на некоторые наши вопросы. Займетесь этим сами, раз вы уже знакомы. Да, я организую это сегодня же. Думаю, назрел серьезный разговор с Иваньковым. Здесь пока самое непонятное. Если япончик хотел заполучить мою машину, зачем ему ее взрывать? Вот и я о том же. Вы знаете, что я не верю в случайности, но здесь просто развожу руками. Другого объяснения его присутствию на месте преступления пока не вижу. Тем более, если вы с ним уже знакомы и он знал, чья это машина, то явно бы не заказывал ее Ушакову. Полностью согласен. Япончик не дурак, а тут получается больше не угон, а провокация. И террористический акт. Вдобавок, да, я как раз на это и хотел обратить ваше внимание. С загадкой угона как-нибудь разберемся. Но еще более интересен вопрос покушения и взрыва. Обратили внимание в документах, какой преступник использовал пластит? Пластит, иначе говоря ПВВ-4, производился в городе Загорске 7, Московской области. Там находилось НПО, которое занималось производством различных взрывчатых веществ на основе гексогена и их модификацией. В самодельном взрывном устройстве, установленном в моей копейке, была использована взрывчатка из опытной партии, которая сейчас тестируется в техническом отделе Центрального аппарата КГБ. Да, Вадим Николаевич, заметил, и это скорее всего подтверждает, что организаторы угона и организаторы покушения – разные люди. Вполне возможно, уровень действительно не тот. Мы сейчас выясняем, каким образом произошла утечка опытного вещества. Шерстим всю документацию, и я очень удивлюсь, если мои ребята в соседнем кабинете к завтрашнему дню не назовут мне источник. Как говорил товарищ Сталин, у каждого чрезвычайного происшествия есть конкретные фамилия и имя, хмыкнул я, но это не в моей компетенции, а вот угонщиком я бы хотел заняться лично. Как уже сказал, не возражаю, только предварительно свяжитесь с нашими коллегами из МУР. Вадим Николаевич забрал у меня папку с материалами экспертизы, отложил в сторону. В любом случае, надо выходить на заказчиков. И, кстати, я привык доверять своей интуиции, а она мне шепчет, что тот случай с прослушкой на квартире Галины Леонидовны Брежневой дает отголоски сейчас. Формально, по результатам служебной проверки, оборудование и человек действительно принадлежали международному отделу ЦК КПСС. Применялись для прослушивания деятелей международного коммунистического движения, которые временно жили в доме на Кутузовском на время предоставления им политического убежища в СССР. О прослушивании квартиры Галины Брежневой списали на эксцесс исполнителя. По сути, придраться было ни к чему, поскольку в комнату прослушки был отдельный вход. То, что эта комната имела выходы в квартиру генсека и его дочери, списали на обычную халатность. При перепланировке квартиры генсека будто случайно сделали выходы, которые потом не стали заделывать. Но я слабо верю в подобные случайности. И вот теперь вы пошли на повышение, в такую структуру, которая будет наделена большой властью и очень серьезными полномочиями. Вот и засуетились все. Я распорядился провести некоторые специальные мероприятия в отношении отдельных сотрудников международного отдела, и особенно в отношении Андрея Урнова. В московский уголовный розыск я позвонил с Лубянки. К моему счастью, начальник МУРа, генерал-майор Йоркин, оказался на месте. В двух словах объяснил ему, какая помощь нужна. Потом, не откладывая, сразу же направился на Петровку 38. Там меня уже ждали. Девушка с погонами младшего лейтенанта, строгая и важная, проводила меня к начальнику. Кабинет был самый обычный. Стол буквой «Т», шкафы, над генеральским столом портреты Брежнева, Ленина, Дзержинского. «Проходите, Владимир Тимофеевич», Олег Александрович указал рукой на стул по правой стороне длинного стола. «Итак, наши данные тоже подтверждают, что на вас планировалось покушение, а смерть рецидивиста Ушакова, известного также под кличкой Федька Адмирал, была случайной. Впрочем, вы и сами все это уже знаете. По поводу вашей просьбы, я передал ее старшему оперуполномоченному. Он сейчас подойдет». Дверь открылась и вошел высокий мужчина моих лет с майорскими погонами. Я его не знал, но генерал-майор Йоркин представил вошедшего как одного из лучших сыскарей Москвы и Московской области. «Значит так, сразу взял быка за рога вошедший, уже все договорено, сегодня Иваньков будет ждать вас в ресторане «Эргви», 6 часов вечера. Глава 10. Я попрощался и покинул кабинет. Сухорукова предупредить,